Глава шестая. Сердце Иолы ухнуло вниз. Отец скрестил руки на груди и покачал головой. «Почему ты не сказала о том, что на тебя напал кто-то из дружины вчера ночью?» замямлила Иола. Отец никогда не кричал, в отличие от матери он прекрасно держал себя в руках, но его тихий вкрадчивый голос поранимал не хуже любой муштры. Иола опустила плечи и виновато уткнулась взглядом в пол. «Я подумала, что вы меня под замок посадите, если со мной еще что-то приключится», — пробормотала Иола себе под нос. «Мы с мамой прекрасно понимаем, что ты не маленькая девочка, и никто не стал бы ограничивать твою свободу». Иола не удержалась и хмыкнула. Отец озадаченно почесал затылок и устало вздохнул. «Ладно, я понимаю. А мама просто переживает за тебя в своей манере. В твоем возрасте нормально иметь секреты, и ты знаешь, никто не будет лезть в твою личную жизнь. Но сейчас, когда дело касается твоей безопасности, я очень хочу, чтобы ты рассказала в Следственном комитете все, что может как-то помочь расследованию. Не просто так на девушек нападают колдуньи дружины посреди Фрайбурга». Иола покорно опустила плечи и закивала. «Я не знаю, как ты вообще могла вляпаться во что-то опасное?» В сердцах удивился отец и вышел за дверь, оставляя Иолу собираться в одиночестве. Назревал очередной дипломатический скандал, и сами стены здания Орда Корвус звенели от напряжения. Нападение колдуньи из дружины на дочку рыцарей Ордена. С одной стороны, на Дебору давили рыцари и чиновники, которые давно искали повода выдворить дружину из Фрайбурга, а с другой... Сам руководитель дипломатической миссии княжества прибыл для разбирательства. Сохранять хрупкий мир сейчас было очень непросто. Единственным, кто выглядел беззаботно, был Ноа. Он даже что-то мурлыкал себе под нос и выглядел абсолютно непринужденно, выходя из кабинета магистра. Стражники даже через дверь чувствовали напряжение и недовольство, царящее там. Оно просачивалось через щели. Ноа остановился посреди холла и оглянулся, словно кого-то ища. В этот момент двери открылись, и на пороге появилась Иола с отцом. Ноа убрал с лица улыбку и напустил на себя максимально деловитый вид. «А, вот и ты! Дознаватель тебя уже заждался!» Ноа шагнул им навстречу. Ганс подозрительно прищурился, на инстинктах положил руку на плечо дочери и прижал к себе. От взгляда Ноа это не укрылось, и по губам его пробежала едва заметная усмешка. «Ничего страшного, просто стандартная процедура опроса, что ты делала вчера вечером?» Иола кивнула и убрала руку отца со своего плеча. «Все хорошо, пап». «Я провожу», — настаивал он. «Кстати, для тебя тоже есть послание. У Греты возникли проблемы с оформлением выплат с доски поручений. Вокруг нее крутятся уже несколько недовольных». «Пусть приставят стражу и направят это в счетную палату», — отрезал Ганс. «Да если бы была проблема именно с выплатами, но счетная палата сказала, что проблема с оформлением самих поручений». Ганс поджал губы и запустил пальцы в волосы, а его глаза потемнели от недовольства. «Ладно, черт с тобой. Доведи сам». Он оставил поцелуй на лбу дочери и быстрым шагом скрылся в боковом коридоре, ведущем в отдел снабжения и поручений. Ноа внимательно проводил Гера Газенкампфа, пока тот не скрылся за поворотом, а затем обратил все свое внимание к Иоле. «Пойдем». Он приобнял Иолу за плечи и повел в противоположную сторону. У Иолы по всей этой ситуации был лишь один вопрос, и он так беспокойно вертелся на языке, что его было не удержать. «С благородным стражем все хорошо? Я видела, как его ранили». Ноа бросил на Иолу быстрый взгляд и снисходительно кивнул. «Не умрет, но я ему передам твое трогательное беспокойство за его здоровье». «О, вы, погляжу, друзья», — протянула Иола с сомнением. «Почти не разлей вода», — Ноа улыбнулся. «А теперь к сути». Он наклонился к Иоле ближе и прошептал на ухо. «На тебя напали по приказу какой-то фрайбургской семьи. Разнюхали, что ты помогаешь Роланду с бухгалтерией». Иола охнула, но Ноа сильнее стиснул ее плечо и приложил прохладный палец к ее губам. «Тише. У меня есть к тебе просьба. Не могла ли бы ты не говорить дознавателю о своей работе на Роланда?» «Вы хотите меня как приманку использовать и дальше?» возмущенно зашептала Иола, глядя на Ноа. «Меня за такое мама под замок посадит. И не видать Геру Ригофину своей винокурни». «Все будет хорошо, просто соври». Иола колебалась. Родители учили ее не врать. Не то чтобы она всегда соблюдала это правило, но одно дело слукавить в разговоре с ними о какой-нибудь ерунде, чтобы не получить нагоняй, а совсем другое дело наврать в разговоре со служителем порядка, да еще себе во вред. Но она не могла отказать Ноа. Его слова о том, что все будет хорошо, были слишком убедительны. И еще никогда лейтенант не подводил ее. Но Иола совсем забыла о том, что до этого Ноа ничего и не просил у нее. Комната дознавателя была самым обычным офисом, каких в здании ордена полным-полно. Мужчина с позавчерашней неуставной щетиной и усталым взглядом жестом пригласил Иолу сесть на стул с жесткой высокой спинкой. Он зашелестел пергаментами, положил перед собой чистый бланк и начал заполнять его. После стандартных вопросов Иоле он начал расспрашивать о вечере нападения. Иола решила хоть тут ничего не утаивать. Она рассказала, как встретила колдунью из дружины, о своей попытке разузнать, зачем она пришла за ней, а потом, как ее спас благородный страж. Под монотонный звук пера Иола чуть успокоилась и перестала теребить край юбки, и даже позволила себе откинуться на жесткую спинку стула. Вопросы, как казалось, кончились. Дознаватель все еще что-то записывал, затем достал из папки еще один бланк. «Фройлен Газенкампф, вы сказали, что спросили у нападавшей, зачем она за вами пришла. Вы действительно рассчитывали получить ответ?» Дознаватель переключил все внимание на Иолу. Она мгновенно подобралась и распрямила плечи. «Я не знаю. Я была растеряна и немного пьяна». Мужчина кивнул. Его внимательный взгляд ввинчивался в Иолу, словно пытаясь прочитать ее воспоминания. «А у вас есть какие-то догадки? Собственные?» «Быть может...» Дознаватель сделал небольшую паузу. «А вы взялись за какое-то опасное поручение?» Сердце бешено заколотилось в груди. Иола приоткрыла дрожащие от страха губы и произнесла на выдохе. «Нет». Она сглотнула и стиснула до белизны костяшек пальцы в складках своей юбки. «Сейчас период выставления годовых счетов, я слишком устаю на основной работе». «Понимаю. Значит, вы говорите, что у вас нет никакой дополнительной работы?» «Нет». Дознаватель взял бланк, который он составил ранее, пробежался по нему глазами и опять уставился на Иолу. Взгляд его стал еще тяжелее. «А вот фройлен Донна Миллер обмолвилась, что наоборот, вы недавно взяли какую-то дополнительную работу, и каждый день после работы вы захаживаете в Белый Журавль». Иола вся окаменела от ужаса. Она начала лихорадочно соображать, как выкрутиться из этой ситуации, или все же сказать правду. «Так что вы делаете в Белом Журавле?» — повторил дознаватель. Его голос приобрел стальные нотки. Иола почувствовала себя в западне. Но чем ситуация опаснее, тем необычнее решение приходит в голову. «А что, если сказать правду, но не до конца?» Иола почувствовала, как ее лицо краснеет, а дознаватель от этого растерялся. Она поняла. Это ее шанс. Она втянула голову в плечи и потупила взгляд. «Я... ну...» — начала мямлить она. Играть смущение особо не приходилось, ведь она действительно была смущена тем, что такая постыдная идея пришла ей в голову. Дознаватель прочистил горло и нахмурился. «Что вы делаете каждый вечер в Белом Журавле, фройлен Газенкампф?» — потребовал ответа он. «У меня встречи... с мужчиной...» Повисла тишина. Иола боялась, что дознаватель услышит, как бьется ее сердце, а сквозь пурпур на ее щеках прочтет, как сильно она приукрашивает действительность. Но он начал копаться в других своих листках. Нашел одно, пробежался глазами, затем посмотрел на Иолу, затем вновь на листок, а затем глубоко вздохнул. «Хорошо», — выдохнул он и откинулся на спинку своего стула. Иола все еще нервно крутила пальцами край юбки и не смела поднять на дознавателя взгляд. «Можешь идти», — наконец велел он. «Скажите, а ведь это останется между нами?» — неуверенно спросила Иола, бросив быстрый взгляд на мужчину. Он уткнулся взглядом в бумаги и начал перебирать их, словно складывает. Но Иола видела, что он просто перекладывает листки с места на место, чтобы чем-то занять взгляд и руки. «Что, боишься, что расскажу твоим родителям, что их дочка окончательно стала взрослой?» — хмыкнул он. Иола лишь неопределенно хихикнула, затем встала со стула, присела в книгсыне и направилась на выход. Она боялась, что дознаватель что-то бросит ей в спину, но этого не произошло. Она вышла из кабинета и тихо притворила за собой дверь. На полпути в главный холл Иолу опять встретил Ноа. «Ты вообще работаешь?» — Иола покачала головой. «Сейчас почти вся работа Ордена сосредоточилась вокруг тебя, моя милая Иоланта», – проворковал он. «Ну, скажешь тоже». Но посмотрел на Иолу и склонил голову на бок. «А ты чего такая красная?» Она сразу потупила взор и начала теребить ремешок пояса. «Ну, я соврала». Он расплылся в снисходительной улыбке. «О, ты настолько не привыкла врать?» Иола ничего не сказала, но про себя подумала. Был ли он таким беспечным, узнав, что она могла натолкнуть на мысль расследования, что ее любовник – Роланд? Хотелось как можно скорее уйти подальше от здания Ордена. Иоле не хотелось попадаться на глаза матери, потому что не хотела ни выслушивать ее упреки, ни попасться под ее излишне заботливую руку. Если она отправит ее домой под замок, Иола не найдет в себе силы не подчиниться. Она быстренько сбежала по ступеням вниз и услышала, как кто-то ее зовет. К ней на всех парах неслась Донна, и вид у нее был действительно беспокойный. Иола замахала руками ей и сама подбежала. «Пойдем скорее отсюда, пока мама меня не нашла». Иола подхватила подругу под локоть, и они едва не бегом пробежали несколько лестничных пролетов и затерялись в толпе у рынков. «Как тебя отпускать куда-то одну?» Донна всплеснула руками. «Утром ко мне пришел Хоффман и потащил давать показания, потому что на тебя опять напали. Тебя сглазили?» Иола лишь пожала плечами. Донна понизила голос и заговорчески прошептала. «Это все твой подозрительный работодатель. Как пить дать? Откупился от тебя массажем, а он к тебе охрану по-хорошему приставить должен. И что это вообще за делец такой, что на него дружина зуб заточила?» Иола не ответила. Ей вообще не хотелось говорить Донне о том, что своими показаниями она сильно ее подвела. Но, с другой стороны, откуда ей знать? Никто не думал, что Ноа попросит солгать ее, а дознаватели будут очень информированы, куда именно Иола ходит работать. Или же Ноа знал? Не хотелось об этом думать. Иола устало провела ладонью по лбу и уставилась в небо. Оно было идеально голубым, а по нему безмятежно плыли белоснежные пухлые облака. Как ей хотелось, чтобы эти желанные выходные прошли спокойно, но, видимо, не будет ей покоя, пока она не разберется с Роландом и его бухгалтерией. «Я знаю, ты обещала мне погулять на этих выходных, но я вижу, как тебе сейчас непросто». Донна внимательно посмотрела в лицо Иолы. «Я хотела позвать тебя на пикник на Рейн, но теперь сама думаю, хорошая ли эта идея. Мы, конечно, не будем отходить далеко от городских стен, но...» Донна умолкла. «Что скажешь?» «Пойдем. Мне определенно стоит развеяться после всего этого безумия». Донна была рада, но в глазах у нее все же была тень беспокойства. Девушки вышли за пределы города, неся в руках по корзине. Иола не решилась возвращаться домой, так что она прошлась по рынку и накупила лакомств. Из корзинки приятно пахло свежеиспеченным хлебом, картофельными оладушками и яблоками. На дне задорно плескался лимонад в бутылке. Донна же несла в своей корзине плед, чтобы удобнее было сидеть на траве, салфетки и тарелки. Иола не прочь поесть и руками, но Донна, как влюбилась в Роланда, стала внимательно следить не только за своими манерами, но и за манерами окружающих. Они расположились неподалеку от рыбного причала. Сейчас почти все лодки плавали вдали от берега. Причал был тихим, если не считать задорного смеха играющих на нем детей. Разговаривать особо не хотелось, так что Иола и Донна в тишине насладились обедом на природе и разлеглись на покрывале, подставив лица летнему солнцу. «А знаешь», — начала Донна, — «у Хоффмана девушка появилась». Иола приоткрыла глаз и скосила его на Донну. Она лежала на животе, накручивая травинку на указательный палец. Хоть она и беспечно болтала ногами, взгляд у нее был непривычно задумчивым. «Интересно, а кто?» «Да какая-то из гильдии путешественников». Травинка в руках Донны порвалась, и она раздраженно отбросила ее в сторону. «Вчера, после того, как ты ушла, увидела, как он в углу с ней обжимается. Потом, после того, как случился переполох, взрывы и молнии было видно даже из окон Сороки, представляешь?» Донна погладила Иолу по руке. Ноа бросился на помощь и наказал всем остальным рыцарям, ну, кто более-менее в норме, проводить девушек по домам. Ну и я хотела, чтобы Хоффман меня провел. Но ему-то точно можно доверять. А он сказал, что пойдет проводить ту. Донна поджала губы. Пошла я до дома с Лоуренсом. Он и так болтливый. А тогда вообще кошмар. Она закатила глаза. Рот просто не закрывался. Иола улыбалась и кивала, выслушивая историю, как Донна шла вчера домой. Но она то и дело перескакивала на обсуждение Хоффмана и его новой подружки. Конечно, Иола сама никогда толком не влюблялась. но она прочитала немало книг о любви. И Донна определенно ревновала Хоффмана. Неужели недалеко и то осознание, что никакой Роланд ей не нужен? Но вот какое и Оле до этого дело? И почему сердце радостно затрепетало в груди от мысли, что Донне вскоре перестанет нравиться Роланд? Неожиданно на девушек упала большая мрачная тень. Иола и Донна вздрогнули и подняли глаза. Рядом с ними стояла улыбающаяся высокая девушка с толстой русой косой и одетая в темный бархат, несмотря на теплую солнечную погоду. На груди у нее блестела серебряная брошь с гербом княжества Мороз. «Добрый день, сударыни!» Голос был ее грудным и сладким и сразу располагал к себе. «Позволите ли мне присоединиться в этот погожий денек к вам?» Иола и Донна были настолько ошеломлены этим, что замерли в безмолвии. Донна, конечно же, больше испугалась сопровождающего, а вот Иола во все глаза смотрела на Жанну. А она тут что забыла? «Да, конечно», — Иола первая взяла себя в руки и приглашающим жестом махнула на их плед. «Благодарю». Донна все еще пялилась на охранника. Иола коснулась ее руки и выразительно глянула, показывая на место рядом с собой. Это не укрылось от внимательного взгляда Жанны. «Понимаю, вид некоторых граждан княжества Мороз может пугать, но, уверяю, вам никто не причинит вреда. Но если вас смущает присутствие моего дорогого помощника...» «Да, смущает», — пролепетала Донна. Жанна вежливо кивнула ей. «Юрий, можешь быть свободен, я вернусь сама». Охранник ударил пяткой о пятку, вытянулся по стойке смирно и приложил пальцы к своему берету, а затем также молча удалился. Иола еще какое-то время смотрела ему вслед, а затем переключила свое внимание на Жанну. Она тем временем уже доставала из своей корзинки тарелки со странными блинами. Иола видела их раньше. Они были тонкими и даже сейчас блестели на солнце от масла. Рядом появилась вазочка с вареньем, икрой, сметаной. Иола с изумлением смотрела на это богатое застолье, которое каким-то чудесным образом Жанна принесла в маленькой корзиночке. Даже подумалось, что она в конце поставит бутылку знаменитой огненной воды, но, слава богу, обошлось без этого. «Можете звать меня Жанна. Вас я, конечно же, после сегодняшнего утра знаю, сударыня Иоланта. А вы?» – она вежливо посмотрела на Донну. «Меня зовут Донна». «У нас в княжестве Мороз нет большей радости, чем разделить хлеб и соль с другим». Жанна широким жестом указала угощение. «Я буду очень рада, если вы угоститесь». Донна с Иолой переглянулись, но дотронуться до еды не решались. Жанна, если и заметила их настороженность, но не подала виду. Она стянула кружевные перчатки с рук, щедро намазала блинчик икрой, завернула и прямо руками начала его есть. Ну, вероятность того, что еда все-таки отравлена, а она просто иммунна к нему, все же имелась, но... Иола откинула сомнения и попробовала блин. Он был очень вкусный. Тонкое тесто со сливочным привкусом. И просто таял во рту. Жанна довольно улыбнулась и посмотрела на Донну. Осмелела и она. И вот уже три молодые девушки за обе щеки уплетают жирные вкусные блины, сделанные по рецепту из княжества. «А как вы делаете такие тонкие блинчики?» Донна расслабилась и стала, как всегда, приветливой и открытой собеседницей. «Тесто должно быть достаточно жидким, а сковорода хорошо раскаленная. И надо налить совсем чуть-чуть и быстрыми уверенными движениями распределить тесто, а потом...» Жанна начала активно жестикулировать, показывая, как ее любимая кухарка в детстве жарила ей на завтрак блинчики. Иола слушала ее внимательно и даже загорелась желанием прийти домой и самой попробовать рецепт. Но затем пришло чувство чего-то странного и нереального. Она сейчас сидит с девушкой из княжества и обсуждают такую обыденную тему, как блины. Перед глазами встала фотография, где Жанна и Роланд целуются, а в голове пронеслась фраза Ноа, что она на него насела. Вся эта беспечная болтовня ни о чем, все эти широкие жесты с угощениями. Жанна тут не просто так. И прежде чем Иола прикусила язык, вопрос сам сорвался с ее губ. «Жанна, зачем ты тут?» Она сложила руки на коленях и смело посмотрела Иоле в глаза. «Потому что мне нужны друзья». Между девушками повисла неловкая пауза. Жанна расправила плечи, показывая Иоле и Донне, что не считает свою фразу чем-то унизительным. «Хоть я и прибыла в составе дипломатической команды в Фрайбург почти год назад, я не являюсь ее частью. Сначала нашу миссию возглавлял мой отец, но по состоянию здоровья ему пришлось вернуться обратно ко двору княгини несколько месяцев назад. Теперь все дипломатические проблемы решает мой старший брат. Но, как вы сами понимаете, наша миссия не всегда бывает успешной». Жанна сжала кулачки и мрачно хмыкнула. «Если честно, мы терпим неудачу за неудачей. Дипломаты дружины сталкиваются с нападками и недоверием, а также несправедливо разделяют отвратительную репутацию военного подразделения». Жанна раздраженно выдохнула. «Мой брат всем сердцем предан своему делу, но его, так скажем, темперамент не совсем подходит для тонкой дипломатической работы, которая нужна сейчас. А теперь тот самый неприятный инцидент с вами и Аланта. Винная Марка – страна свободных нравов, а людям из княжества Мороз всегда нужна жесткая дисциплина и рамки. Та женщина, что напала на вас вчера, выполняла сторонний заказ. Наемничество в дружине строго запрещено, потому что именно дружинники являются лицом княгини за пределами ее земель. Но это в теории. На практике все иначе». Иола внимательно слушала речь Жанны. Несомненно, недовольство долго копилось в ней, и она не имела возможности высказать его. Она показала, что в курсе о нападении, несмотря на то, что является лишь гостьей в Фрайбурге. Или она лукавит? Нужно ли быть по документам дипломатом, чтобы вести дела? «Что вы хотите, фройлен?» Иола приподняла брови, как бы спрашивая, как к ней можно обращаться. «Отбросим условности. Мы уже разделили еду, а значит, стали достаточно близки, чтобы звать друг друга по именам». По ее пухлым губкам пробежала улыбка, но затем она вновь стала максимально серьезной. «Я уже сказала, что хочу. Дружбу». Донна сидела и хлопала глазами, совершенно не понимая, что происходит. «Даже если мы выбьем признание из колдуньи, это мало что даст. Пятна с репутацией вывести практически невозможно, и я уже убедилась в этом, наблюдая за нашей миссией в Винной Марке. И если бы мы были чуточку приветливей, чуточку открытия и дружелюбней, а не пытались агрессивно подмять защитников Фрайбурга под свое влияние, тогда добились бы больших успехов». Жанна улыбнулась и склонила голову. «А еще мне просто ужасно одиноко в этом большом городе. Я самая обычная молодая девушка, чье сердце жаждет любви и приключений. В этом, я уверена, многим похоже на остальных людей, живущих тут». Жанна медленно обвела рукой городскую стену и посмотрела на высевшиеся над ней аккуратные домики и большие окна. «Но поскольку я из княжества Мороз, никто не стремится со мной дружить. Для всех я часть грозной дружины, которая стремится ограничить свободу». «Жанна, ты часто говорила «мы» и «дипломатическая миссия», — начала медленно Иола. «Сама ты чего хочешь? Точно ли дружить? Именно с нами?» Жанна улыбнулась, но эта улыбка не отразилась в ее глазах. «Все, что я хочу, — это благо и процветание княжества и других королевств нашего мира», — сказала она. «Мир и процветание». Иоле показалось, что это было сказано не от всего сердца. Больше походила на заученную фразу из методички. Но когда она говорила, что ей одиноко в Фрайбурге, тогда Иола будто увидела настоящую Жанну. Тем временем она протянула ей руку и выразительно посмотрела на нее. «Вы принимаете мое предложение дружбы?» Иола какое-то время колебалась, но Жанна не выказала ни тени недовольства. В итоге Иола протянула и пожала руку. «Жанна, я соглашаюсь на дружбу именно с тобой, а не со всей дипломатической делегацией», — уточнила Иола. Жанна моргнула и улыбнулась. «Конечно. А что насчет тебя, Донна?» — она перевела взгляд на растерявшуюся девушку. Донна тоже закивала и потрясла запястье Жанны в дружеском рукопожатии. «Ну, я очень рада», — Жанна хлопнула в ладоши и улыбнулась. «И предлагаю вам завтра же встретиться в удачной охоте, на обеде, скажем, к часу дня. Что скажете?» «У меня завтра смена, но я постараюсь успеть. Если не приду, начинайте без меня». Донна была весьма воодушевлена приглашением. Иола кивнула. «Я буду». Не иначе, как тонким дипломатическим ходом это было не назвать. Ресторанчик «Удачная охота» был в центре городской площади, и гостей там было видно как на ладони. Отличный жест, чтобы показать, что дипломаты дружины совершенно не причастны к нападению Иолы. Но она уже согласилась, так что делать было нечего. Да и Иола была уверена, что если хорошенько посидеть, подумать, из этой дружбы ей можно извлечь выгоду. Решив этот вопрос, Жанна начала собираться. Она педантично сложила пустую посуду в свою корзинку, натянула перчатки и распрощалась. Донна и Иола еще какое-то время наблюдали за ее удаляющейся фигурой, а затем синхронно повернулись друг к другу и вытаращили глаза. «Какое-то безумие!» – выдохнула Донна и повалилась на Иолу. «Чувствую себя, как в приключенческом романе. Эх, поскорей бы главы, где я танцую с Роландом вальс». И под романтические грезы Донны о Роланде девушки собрали свой пикник и отправились обратно в город. Донна по своим делам, а Иола по своим. Ведь еще так много нужно сделать, чтобы мечты Донны имели место быть. Если Роланд окажется за решеткой, а его винокурню выкупят другие люди, никаких вальсов ни с кем ему не светит.